по прозвищу «Удав-холодильник». Если какой-нибудь кролик выходил из состояния гипноза, а такие случаи бывали, то одного взгляда удава-холодильника было достаточно, чтобы он снова погрузился в сон. Удав-холодильник следил за тем, чтобы кролики не просыпались, и в то же время, чтобы из летаргического сна не переходили в вечный сон смерти, что иногда случалось. Вовремя убрать мертвецов тоже вменялось в обязанность удава-холодильника. В самую жаркую погоду отсюда же подавались кролики отменные прохлады, которыми обкладывали тело великого питона. Третьим чудом подземного дворца считалась комната находок. Сюда приносили всякие интересные предметы, найденные в испражнениях удавов. Поэтому у удавов была привычка внимательно всматриваться в собственные испражнения. Кроме того, в царстве удавов был закон, по которому удавы, обработавшие туземцев, в обязательном порядке должны были сдавать неподдающиеся обработке украшения и оружие. Дело в том, что удавы старались поддерживать с туземцами хорошие отношения. Каждый случай заглота удавом туземца, если родственник или близкие о нем узнавали, официально обсуждался великим питоном. Было замечено, что когда такого рода выбросы обработанного туземца возвратить родственнику с выражением соболезнования, он остается очень доволен и быстро успокаивается. Кстати сказать, рядовые удавы никогда до конца не могли понять, одобряет великий питон обработку туземцев или нет. То есть они понимали, что в глубине души, которая находилась в глубине желудка, он всегда одобряет ее, но из высших интересов всего племени иногда может и осудить, причем самым жестоким образом. Но с другой стороны, туземцы, вечно занятые междоусобными сварами, нередко тайно прибегали к помощи удавов, чтобы расправиться с каким-нибудь из своих врагов. Обычно в таких случаях из осторожности стороны договаривались через какую-нибудь обезьяну, которая получала свою долю в виде права в первую ночь отсутствия хозяина разорять его поле, когда еще никто не знает о его гибели. За пяток кроликов можно было нанять подходящего удава. Великий питон и на это не обращал внимания, если, опять же, высшие интересы племени не заставляли его принять крутые меры. Сам он, если приходилось разговаривать с туземцами, обычно из соображений такта приказывал занавешивать скульптуру туземца в расцвете лет. Однако пора возвратиться к глашатаю, который высказал предложение своего короля великому питону, время от времени поглядывая на убранство залы подземного дворца, придававшее ему величественный, то есть зловещий вид. Глашатай рассказал об условиях пробежки возжаждавшего по удаву. Как всегда в принятой у кроликов дипломатии, ничего прямо не говорилось. Король передавал любезному собрату, что если какой-нибудь расторопный удав примет его предложение и даст обоюдополезный урок, то оба племени от этого выиграют как в физиологическом, так и в психологическом смысле. Глашатай также рассказал о возмутительном поведении удава, проглотившего задумавшегося. Он сказал, что данный удав, нарушая междупородный договор о гуманном отглоте, вел с обрабатываемым кроликом издевательские разговоры, применял пытки в виде колебаний и капризов, и в конце концов смертельно измученного кролика отказался глотать, так что несчастная жертва вынуждена была сама броситься в пасть удава. Все это происходило, добавил глашатай в конце, на глазах у живого кролика, который не собирался давать обет молчания. Великий питон выслушал его, подумал и сказал: «Передай от моего имени королю, мы не туземцы, чтобы устраивать зрелища.